в итоге расстался с вечностью. Мы говорим, нет, всех их коснулась тьма, выжжем ее раз и навсегда, закончим дело и уйдем. Да, согласны, выступаем, присоединяемся. Вы забыли про носителя, зачем она нам? Пусть уходит, в ней знания, уберем, старые инструменты не нужны. Пора расчистить кладовку. Давно бы так, армада ждет, оставим их на волю судьбе. Природа сама позаботится о них. Впервые за многие и многие годы, варланцы разделились, пятно света распалось на множество светлячков, которые разлетелись по кораблям, мирно дремавшим на поверхности. Не успел суровый мир совершить и пары оборотов, как из его бурной атмосферы начали появляться исполины. Один за другим гиганты в окружении стай более мелких прилипал покидали варлан. То же самое, но в куда меньших масштабах, происходило и в других мирах некогда Великой Империи, от которой остались лишь легенды. Может ли быть что-то страшнее оживших сказок, мифов и древних преданий? Да зачем же мы должны вмешиваться в дела землян? Правильно, сами заварили кашу, вот пусть сами и расхлебывают. Мы тут куда серьезнее дела решаем. В конце концов, мы же хомо, а не земляне. Все проорались. Есть еще желающие позлорадствовать или высказаться, что мы лучше, а они нам никто и звать никак. Нет, прекрасно, тогда голосуем. Кто за вмешательство в дела земного альянса и за то, чтобы оказать помощь восстанию? Единогласно, я в вас не сомневался. Председатель, вы мне не объясните, что именно, адмирал Паульс, почему все главы миров Союза проголосовали за вас? Вероятно, смутила их риторика, мягко говоря, да. Все дело в менталитете, если хотите. Мы, знаете ли, несколько обижены на родину, но при этом вовсе не желаем ей зла, и даже наоборот, готовы помочь. Что, собственно, мы и сделаем в ближайшее же время. К сожалению, у нас не так много военных возможностей, мы все-таки довольно малочисленны, но то, что есть, будет предоставлено в распоряжение капитана Шеридана. Хаэм, он, конечно, достойный человек и многое делает, но почему все-таки именно он? Честно говоря, нам не объясняли подробно и, вообще-то, не настаивали, но дали совет. Это случается нечасто, так что мы предпочитаем прислушиваться. И кто же вам его посоветовал? На самом деле, многие, если не сказать, что вообще все, большинство цивилизаций он впечатлил, ведь ему удалось сколотить союз против теней. Прям-таки армию света создать. Вы это так, скептически сказали.